Но я видел девятый съезд советов. В сумерки сырые, пред тем обегав 20 мест, я проклял жизнь не мостовые, однако сутки на вторые, и помню, в самый день торжеств пошел взволнованный до нельзя к театру с пропуском в оркестр. Я трезво шел по трезвым рельсам, глядел кругом, и все вокрест смотрело полным погорельцем, отказываясь наотрез когда-нибудь подняться с рельс. Стенных газет вопрос карельский глядел и вызывал вопрос в больших глазах больных берез. На телеграфные устои садился снег тесьмой густою, и зимний день в канве ветвей кончался по обыкновенью не сам собою, но в ответ на поученье. В то мгновенье моралью в сказочной канве казалась сказка про конвент, про то, что гения горячка цемента крепче и белей. Кто не ходил за этой тачкой, тот испытай и поболей. Про то, как вдруг в конце недели на слепнущих глазах Творца родятся стены цитадели или крошечная крепостца.